Глава 21. Ариадна. Весь день я не могла избавиться от ощущения тесноты после страшного сна о Гере. Возилась на грядках с овощами под теплым солнцем, но по-прежнему чувствовала удушливый гнет ее буравящего взгляда. И то и дело невольно посматривала в сторону гор. Не появился ли там кто? В тот день мысли о Дионисе опять закрались в голову. Обвили меня, как виноградные лозы, неизменно напоминавшие о нем. Может, я сама их вызвала, размышляя вновь о его матери и жестокой мести Геры ему самому. Дионис обращался со мной не как остальные, не оценивал, дорого ли я стою, что могу сделать для него и где пригодится. Просто был добрый и гостеприимен. С болью ощутила я вдруг, как тоскую по нему. Я распевала песни в пустых залах, и голос мой звенел так тоненько. А когда собрала урожай фруктов, собственноручно выращенных в садах, ощутила вспышку неистовой гордости, но в то же время пустоту, провал внутри, ведь Дионису-то этого не покажешь. Стыдно стало, что я так восприняла рассказ об Ампеле. Дионис поделился со мной скорбью, а я ответила яростью. Шли дни, и я так долго уже пробыла наедине со своими мыслями, что начала докапываться до корней этой самой ярости. Я злилась на богов, с такой небрежностью державших жизнь смертных в своих руках, но должна была признать, что Ампела погубил не Дионис. Злилась на себя, поддавшуюся его чарам, будто история с Тесеем и моей глупой доверчивостью ничему меня не научила. Только Дионис ведь не хвастливый герой, лишенный совести и сострадания. И я это понимала. А может быть, созналась я самой себе, может быть, в каком-то тайном уголке души меня злило еще одно. Если бы не нога, случайно вставшая на трухлявую ветвь, Дионис, наверное, и до сих пор жил бы далеко за океаном со смертным, которого первым полюбил. Так хотелось увидеть его снова, исцелиться от боли нашей разлуки. И когда по прошествии нескольких дней или недель на закате он появился на берегу, меня захлестнула волна облегчения. Остановись я и подумай немного. Наверное, скромней бы себя повела. Но в ту минуту все тревоги казались ничтожными, кроме одной, что он не вернется никогда. Без всякого стеснения я бросилась ему навстречу. Его улыбка, открытая, теплая, несдержанная, вспыхнула ободряюще, как золотая путеводная звезда. Он поймал меня и заключил в объятии, после долгого одиночества, казавшиеся лишь фантазией, и в то же время такие убедительно крепкие, самые настоящие. Я много чего могла бы сказать, но все запуталось внутри, а вышло простое и честное. «Как хорошо, что ты вернулся!» Он посмотрел на меня. «Я всегда буду возвращаться». Хотелось бы верить. «Прости меня за все, из-за Ампела прости. Я очень тебе сочувствую. Знаю, между вами было не то, что обычно бывает у богов и людей». Он склонил голову. «Не то. Но откуда тебе об этом знать? Ты-то ведь видела совсем другое. Расскажу тебе, в чем разница, чтобы было понятно». Волна радости подхватила и несла меня, а сомнения и страхи, как подводное течение, тянули вниз, разрывали надвое, но я затолкала их поглубже. Не стану об этом думать сейчас, хотя бы сейчас. Пусть говорит, будем надеяться, что на этот раз Он сможет меня убедить. Я схватила его за руку, потянула к дому, сказала, набрав воздуха в грудь. «Тогда идем, выпьем вина, и ты расскажешь мне, как все это было». Во внутреннем дворе пылали факелы, возвещая его приход. Наксос принадлежал ему, но я так привыкла здесь хозяйничать, что сама принесла подушки для ложа и кубки для вина, будто это он гость. А когда мы уселись, глотнула густого напитка цвета меда и предложила ему рассказывать дальше. «Что же ты делал после гибели Ампела?» Взболтав вино в кубке, он понаблюдал за ним, вздохнул. «Я был разбит, обескровлен своей потерей. А в голове крутилось одно и то же. Вот живет человек, такой оживленный, жизнерадостный, исполненный страстей, воодушевления, чувств. А потом все это вышибает из него одним ударом. Я странствовал дальше и бился над этой мыслью. Почему Ампел, не дотянувшись до виноградной грозди, совсем чуть-чуть упал и разбился насмерть? Почему моя мать с нерожденным ребенком в раздутом чреве, только что стоявшая во весь рост, в следующий миг превратилась в горку пепла? Как такое может быть и какой в этом умысел? Когда-то я бежал в чужие земли, терзаясь звеневшим в ушах безумием, насланным Герой, а теперь возвращался, терзаясь неразрешимыми вопросами, тоже вгонявшими в безумие и отчаяние. Дионис помолчал. Затерявшийся в прошлом, он смотрел мимо меня, в невидимые мне дали. Да, эти вопросы отравляют жизнь рода человеческого, но я могущественней смертного и сам мог найти на них ответ. Поэтому решил отыскать царство мертвых, от которого уберег душу Ампела. Я не пошел бы туда, наверное, лишь для того, чтобы вновь увидеть его лицо. Лицо серой тени с пустыми глазами. Но надеялся взглянуть хоть раз в лицо матери, которого не видел никогда. Беспомощный младенец, не способный даже выжить вне ее утробы, в минуту гибели я не мог сделать для матери того же, что для Ампела. А значит, она обречена была вечно бродить по призрачным чертогам Аида. Но, может, повстречав ее, я смог бы хоть отчасти исправить великую несправедливость, совершенную с нами обоими. «Царство мертвых», — выдохнула я. «Но как?» Он мрачно улыбнулся. «Долгое было путешествие. Это место надежно спрятано даже от глаз бессмертных. Изнеженные боги Олимпа избегают темного царства Аида, страшатся его сурового серого лица. Когда Аид приходит ненадолго к ним в гости, отстраняются, опасаясь замарать чистейшие золотые одежды землей, приставшие к его подолу. Никто из них, привыкших, возлегая на ложах, пить нектар да лакомиться амброзией в роскоши и золотой чистоте Олимпа, и не подумал бы отправиться в эти сырые сумрачные ходы, ведущие все глубже под землю и населенные ползучими насекомыми, скользкими червями и прочими шныряющими тварями. Но я не таков, и тьмы не побоялся». Дионис залпом отпил вина. Я залюбовалась его пальцами, обвившими ножку кубка, шеей, изогнутой плавной волной глотка, и спросила, завороженная рассказом, какое же оно? Я вроде бы знал, чего ждать, но за долгие годы странствий подобного не видел. Я добрался, в конце концов, до заболоченных берегов Стикса, а там меня встретил Харон. Безмолвная фигура в капюшоне. Узнал, но поприветствовал бесстрастно, одним лишь кивком. Смутные тени несчастных душ, заполонивших берега, пытались, уцепившись за мои одежды, забраться в утлую лодку. Но то были не погребенные, которым вечно суждено тесниться на серых, унылых болотах. Не могли эти души ухватить меня зыбкими и тающими пальцами, чтобы удержать или со мной отправиться? Я содрогнулась. Меня могла бы ожидать точно такая участь, не приди Дионис именно тогда, когда пришел. Наши глаза встретились. Он явно думал о том же, как описать тебе, Ариадна, переправу по этой черной недвижной реке. Вопли пропащих душ, отдаляясь, превратились в слабый многоголосый стон. А мы уже перемещались по огромной пещере. Лодка уплывала все дальше по густым, вязким от грязи водам Стикса. И вот я уже ничего не слышал, кроме плеска хоронова весла, шлепавшего по липкой маслянистой глади. Такой путь человеку дано проделать один раз, и обратно никто не возвращается. Но я-то знал, что снова выйду на земную поверхность, почувствую кожей теплый солнечный свет. И как сильно мысль об этом поддерживала мой дух и надежду на столь мрачном пути, передать себе не могу. Наконец, мы достигли другого берега. Здесь, в самом сердце подземного царства, было уже не так жутко и тихо, как всю долгую дорогу. Край мертвых — это большой и шумный город. И хотя все в нем серое и черное, а все же есть движение и звуки. Души, когда-то жившие и умершие на земле, беседуют друг с другом. Посередине возвышается дворец Аида, а перед ним простирается равнина суда, где он оценивает жизнь каждой трясущейся тени, смиренно предстающей перед ним. Но со временем задача всех судить для одного Аида станет непосильной. Предвижу день, Ариадна, когда твой отец, критский царь Минос, будет править на Аидовой равнине суда и выносить приговор всем мертвым, присланным с земли. Меня будто ледяной водой окатили. Мой отец? Я чуть вином не захлебнулась. Как такое может быть? Дионис пожал плечами. Просто вижу, что так будет. Но хотя я без труда могу разгадать намерения и замыслы моих братьев и сестер с Олимпа, мрачный разум Аида для меня непроницаем. С тех пор, как Дионис явился на Наксос, я едва ли опасалась багровых парусов на горизонте. Понадеялась уже, что Миноса в моей жизни больше не будет, и теперь пришла в ужас от этой картины. Он восседает на троне в царстве мертвых и судит мою перепуганную душу. Я не увижу милосердия в его безжалостном взгляде. Никакого снисхождения он мне не отмерит, хоть кровь у нас одна. Скорее наоборот, станет презирать меня больше, чем любого злодея ему неизвестного. На мгновение я представила, с каким холодным удовлетворением он выберет мне вечную кару. И эта мысль тяжким стылым камнем опустилась в глубину нутра. «Я не знал, как отыскать мать среди полчища душ», — продолжил Дионис. Он остановил взгляд на мне и понял, конечно, каким я охвачена страхом, но продолжил рассказ. «Этот город мертвых, как ваш критский лабиринт, такой же запутанный, но Аид, разумеется, знает каждую душу, туда вошедшую. И передо мной сразу возник его посланник, фигура в капюшоне, и поплыл к громаде дворца, поманив за собой. Необъятную равнину, простиравшуюся перед этим исполинским сооружением, заполнили беспокойные духи, ожидавшие своей судьбы. Их стоны и крики взвивались во тьму под своды огромной пещеры, разноголосицей отчаяния. Когда все будет кончено и судьба их решится, они выпьют из леты, и острая тоска от осознания собственной смерти уймется. А пока они заламывали дымные руки, возводили глаза к кромешной тьме и бормотали молитвы, далеким, равнодушным богам, которые сидели наверху и никогда бы не удостоили вниманием болтовню каких-то там мертвых, да и не способна была их золотая сила воздействовать на происходящее в краю теней. Я шел по равнине ко входу во дворец, обширной колоннаде из серых столбов. Посередине возвышался огромный престол, не золоченый, не сверкающий каменьями и не окутанный облаками, подобно мягким тронам изнеженных олимпийских богов. Аидов престол был из темного узловатого дерева, обтесанный грубо, не гладкий и лощеный, а кажется просто вырубленный из уродливого дерева, какие росли тут, в недрах земли, с начала времен. Верилось, что глубокие, извилистые корни крепко держат его в здешней почве, дабы Аид вечно восседал на этом троне и правил до тех пор, пока звездное небо не рухнет на нас и весь мир не сгорит в огне. А когда все превратится в белую пыль, Аид по-прежнему будет на нем сидеть и править своим царством, разросшимся до невероятных размеров. «Дионис», — сказал он, вернее, глухо, медленно пророкотал, голосом густым от сырой земли и стылого дыма пепелищ. «Ты, стало быть, проделал путь в мое подземное царство. Ни один бог пока еще такой попытки не предпринял, хотя все способны на это, если захотят меня навестить. Но ты пришел, Дионис, ради женщины, которой никогда не видел. Почему?» Я говорил уже, что скрыть свои намерения от Аида в его собственном царстве никто не может. Ему ведомы помыслы всякого существа, туда входящего. Я не понимал, что он хочет от меня услышать. Но прочистил горло, издав какой-то жалкий звук в этом огромном и гулком пространстве. И заговорил. Я никогда не видел матери. Уж очень рано погубила ее жестокая и хитроумная ревнивица Гера. Хочу взглянуть на мать хоть раз. Я не стал задавать вопросов, не дававших покоя. Говорить, как мучаюсь после смерти Ампела и как хочу понять, почему. Почему смертные расцветают, как розы, а потом обращаются в прах? Почему оставляют после себя грызущую боль, глухую пустоту, которую никогда не заполнить? И после того, как от них ничего не осталось, искра жизни погасла бесповоротно, как может мир существовать по-прежнему, хотя должен бы рухнуть под тяжестью такой боли и горя? Я не смогла скрыть удивление. Когда это боги размышляли о таком? Дионис рассмеялся, но нотка горечи придала его смеху остроту наточенного клинка. Я не задал этих вопросов вслух, но и нужды в том, разумеется, не было. Аид и так все понял. «Твоя мать выполнила свое предназначение». Он выкладывал передо мной слова, как тяжелые камни, но говорил беззлобно. «Она оставила дитя, которому суждено величие. Жизнь твоей матери завершилась, не просто оборвалась. Смерть ее сделала тебя богом, а не человеком. Ты разве хочешь, чтобы было иначе?» «Я не хотел. Никогда не желал стать человеком и отказаться от своей божественной природы. Хотел только уклониться от платы за это взимаемой». Честность его меня поразила. «Ты сей много чего рассказывал, но никогда не говорил так откровенно». Несгибаемый высился он на троне. Лицо Аида не выдавало никакого интереса к моим мыслям и побуждениям. И ответ его, кажется, не интересовал. «Семела уже идет», — сказал он. «Поговори с ней и посмотри на нее, как хотел. Только она теперь моя подданная и тебя не узнает, не поймет твоих слов. Вспомнить жизнь она может, лишь снова ожив, а это недопустимо». Пораженный вскинул я голову. Аид не сводил с меня безучастных черных глаз. Заговорить я не успел. Увидел плывущую к нам мать. Как Аид призвал ее, ни слова не говоря, не знаю. И как я сразу понял, что это она, не могу объяснить. Просто узнал и все, хотя не видел никогда и никаких описаний не слышал, кроме одного, такая красивая, что роковой интерес Зевсу смогла внушить. Мои кости, жилы и кровь узнали ее. И не ошиблись, я это чувствовал, непоколебимо, твердо, всем нутром. Она же меня не узнала, как и предупреждал Аид. Просто скользнула по мне пустыми глазами, не повернула головы, когда я заговорил. А когда попытался взять ее за руку, мои пальцы просто прошли сквозь дымную рябь. «Она последует за тобой», — влажным туманом дохнул мне в ухо Аид. Я не слышал, не видел, как он сошел с трона. Просто оказался рядом в одно мгновение. «Можешь погулять с матерью в моем городе, юный бог. Но когда закончишь беседу, перевозчик будет ждать тебя и переправит обратно через Стикс. Но помни, переправит тебя и только тебя». От этого предостережения у меня по спине ледяной пот покатился. И я пошагал, поспешно, судорожно, сам не зная куда, лишь бы подальше от этого жуткого бога. Понял теперь, почему моя олимпийская родня невольно его сторонилась. Мать последовала за мной, как и говорил Аид. Еле живая тень, в отличие от многих других духов, которые сновали вокруг, непринужденно беседовали и явно направлялись куда-то с некой целью. Она просто плыла, не видя ничего. Но от меня не отставала. Может, все дело в причине ее смерти, думал я. Может, она до сих пор потрясена. В себя не может прийти от ослепительного великолепия всемогущего Зевса. Даже сейчас, через столько лет после того, как он испепелил ее блеском своего ошеломляющего величия. И все же впервые я шел рядом с собственной матерью, пусть и безучастной. Здесь голос Диониса чуть надломился, и я посмотрела на него внимательней. Нет, слезы в его глазах не заблестели, но лицо было взволновано и напряжено. Под печалью, делавшей это нестареющее лицо таким по-детски ранимым, шевелилась, закипая, ярость. Богам не нужно страдать от горя. Это ниже их достоинства. А Дионис ведь бог. Я слышала много историй и хорошо усвоила. Когда горюет бог, страдает кто-то другой. Случится ли здесь то же самое? Пусть он и уверяет, что не похож на остальных. Замысел возник и захватил меня мгновенно. Я не понимал еще, не позволял себе понять своих намерений, но осознание уже извивалось во мне, как корни древнего дерева вкручивалось, незыблемое во внутренности. Не мог я смиренно вернуться в лодку Харона и уплыть во тьму. Меня охватила непоколебимая уверенность, что отчужденная бесплотность матери исчезнет, стоит ей только увидеть снова солнечный свет, и я поклялся забрать ее с собой. «Но как?» — проговорила я, запинаясь. «Как же ты мог провести ее тайком мимо Аида, даже и с твоей силой? Сам ведь сказал, что это невозможно». Он глянул на меня, блеснув глазами, и суровость его натянутого, отвердевшего лица немного смягчилась. «Ты права, Ариадна. Никому не под силу ускользнуть из царства Аида. Даже сам Зевс не смог бы. Уж точно не Зевс с его-то бахвальством, громом и молниями. Он идет напролом, все сокрушая на своем пути. Он как ребенок, который разбил драгоценную вазу и пытается спрятать черепки под ковер, хотя ясно, что уловка его провалится в один миг, когда мать, ступив на этот ковер, все ноги изрежет об острые края, из-под него торчащие. Но даже у быстроногого бога хитрости Гермес, который провожает трепещущие души умерших к тем мрачным вратам, и единственный из моих олимпийских сородичей подходит так близко к царству мертвых, не хватало смелости похитить одну из этих холодных теней. Гермес, посмевший украсть саму лиру Аполлона, не хотел навлекать месть Аида на свою лукавую голову. Но я уже сказал себе, Ариадна, и надеюсь, ты мне веришь, что другие боги на меня не похожи. Я много лет ходил среди смертных и познал пьянящие земные радости, и хрупкую, но свирепую власть людской любви, и дикую зверскую силу горя. Я пью вино со смертными, праздную вместе с ними и чувствую желания и чаяния, боль и страх, так тесно связанные, которые все вы разделяете. Я сам разделяю их тоже во время священных обрядов, простых и древних, как сам мир. Мы вместе поднимаем чаши, вместе пьем, и наши души освобождаются от оков повседневности, и мы находим общее, объединяющее нас друг с другом. Я знаю, что такое зияющая рана горя и рваные ее края с кровоподтеками. Знаю, что человеческая жизнь сияет ярче, ведь она лишь мерцающая свеча во мраке вечности и может угаснуть от легчайшего ветерка. Он наклонился ко мне, стиснул мои руки, посмотрел на меня пристально, твердо, не давая глаз отвести. Заговорил с жаром. Боги не знают любви, потому что не ведают конца своим наслаждениям. Их страсти не пылают подобно людским страстям, ведь боги вечно могут иметь все, что пожелают. Так зачем им заботиться о чем-то, чем-то дорожить? Все для них лишь мимолетное развлечение, а когда с одним будет покончено, появится новое, а потом еще и еще, и так до скончания времен. А герои не ведают любви, поскольку ценят лишь то, что можно измерить. Горы вражеских костей, груды добытых сверкающих сокровищ и бессмертные поэмы, воспевающие их имена. Интересуются только славой, не замечая иных благ, которые доступны лишь людям, отбрасывают их словно мусор. Глупы и те, и эти. От слов его нутро мое согрелось до самой глубины. Растаяла холодная боль, разъедавшая меня до сих пор при мысли об утраченной любви Тесея. И вопросы, все еще кипевшие в голове, затихли. Тесей ушел не по моей вине, не потому, что именно я не имела для него значения. Просто для него ничего не имело значения, кроме хладнокровной погони за славой. И я не позволю мужчине, который ничего не ценит, заставить меня усомниться в собственной ценности. «Значит, Аид ни в чем тебя не заподозрил?» Дионис улыбнулся снова. Так вышло, что в тот день подземное царство лишилось стража. А царство это окружено рекой Океаном. И еще 5 рек протекают через него. Великий Стикс охраняется Хароном. Но по другим рекам можно выбраться, хоть они и очень коварны. Один такой выход преграждает ужасный Цербер, огромный пес, выше самого высокого мужчины. Голов у него множество, и из каждой пасти капает пена. Признаюсь, с Цербером я не хотел бы связываться. Ведь ни умения Морфея не обладаю, чтобы убаюкать пса игрой на лире, заставив уснуть мирным сном. Ни склонностью к жестокой рукопашной, столь любимой Гераклом, чтобы зверя превозмочь. Но, по счастью, в тот самый день, когда я спустился в подземное царство, первым туда пришел как раз гигант Геракл. В царстве Аида он совершил двоякий подвиг и укротил сторожевого пса, наводившего ужас даже на демонов и чудищ, которые бродят в чертогах Тартара, и спас своего ученика, боготворившего учителя. Да-да, Твой любовник Тесей увяз в грязи подземного царства, учинив одну нелепую и вредную затею. Они решили похитить царицу подземного мира Персефону прямо с трона, у Аида из-под носа. Заметив мое изумление, Дионис рассмеялся. Неужели благородный Тесей, рассказывая о своих героических победах, этой историей пренебрег? Ха! Но, разумеется, его безмозглого дружка Перифоя Цербер разорвал на куски, а перепуганный Тесей прятался, пока Геракл его не спас. Тут Дионис запрокинул голову, и его раскатистый смех взвился в темнеющее небо. А я и не знала, рассмеяться или ужаснуться. Написанный Дионисом смехотворный портрет героя, и жадность его, и бредовые идеи, и жалкая трусость, в конце концов, уж совсем не вязался со спокойным повествованием Тесея о своих подвигах. Но звучало это все правдоподобно. Я подняла глаза. Жгучий стыд брошенной женщины угас наконец. Дионис не сводил с меня доброго, ласкового взгляда. Воздух между нами будто уплотнился, напитался силой. «Значит, Геракл забрал Цербера, и поэтому тебе удалось забрать Семелу?» — спросила я, еле ворочая распухшим языком. Дионис пожал плечами. «Возможно. Мне улыбнулась удача, это точно. Мы с матерью пошли той дорогой, и, увидев, что проход свободен, а огромная железная цепь Цербера с разорванными звеньями лежит на полу, я понял, такого случая упустить нельзя. Быстро, ни минуты не колеблясь, я вывел ее, и пока мы поднимались наверх долгим извилистым путем, признаюсь тебе, меня не отпускал холодный страх, какой боги редко испытывают». «Почему ты сказал «возможно»?» Озадаченно поинтересовалась я. «Я ведь говорил уже, мысли Аида для меня непостижимы, тогда как он мои читает, как открытую книгу. Вряд ли он не проведал в тот же миг об исчезновении Цербера или не понял, с каким намерением я явился в его царство. Он понимал, что я хочу вернуть мать. Но почему же он ее отпустил?» «Точно не из сострадания», — подумала я, ведь об Аиде уже кое-что знала. «Мстительность богов не стоит недооценивать», — Дионис приподнял бровь. Прищурился, глянув на угасающее солнце. Колесница Гелиоса уже опускалась за гребни далеких волн. Аиду известно, как ревность сжигает Геру изнутри. Может, он представил, как я, неугомонный внебрачный сын ее неверного мужа, явлюсь опять, и на этот раз со своей смертной матерью, удостоившейся любви Зевса, и позабавился. Он понял, наверное. Если уж я вывел ее из подземного царства, то больше не отпущу. Мысли и чувств Аида не знаю, но догадываюсь, что, представляя, как Геру корчит от досады и ненависти при виде соперницы, вознесенной на Олимп, чтобы занять собственное золотое ложе и вкушать сладостный нектар вместе с остальными богами, он испытывал не меньшее удовольствие, чем я сам. Аид, на которого Гера всегда смотрела с таким презрением, должно быть, наслаждался мыслью об этом. Может, она немного согрела его в холодных подземных чертогах, рассеяла хоть на мгновение серый туман вокруг. Иначе, уверен, Аид не потерпел бы от меня такого неуважения и вынужден с сожалением признать, что обхитрить его я точно не смог бы. Я помялась и спросила: «Так значит, твоя мать стала золотой богиней Олимпа?» «Да-да», — сказал Дионис, и лицо его победоносно засияло. «Когда мы вознеслись наверх с душой матери, возродившейся тотчас, стоило ей выйти из подземного царства, отец увидел, что я совершил, и оказал такое благодеяние. не смог мне в этой просьбе отказать. Мать теперь руководит моими обрядами и зовется богиней Тионой. А Гера не может ее и пальцем тронуть. Но видеть вынуждена каждый день. Злобу она таит упорно и, должно быть, страшно мучается всякий раз, как посмотрит на Тиону. Я невольно улыбнулась, очарованная рассказом Диониса. Его готовность говорить столь открыто и прямо о собственных чувствах пленила меня, как и его невинное ликование при мысли о Гере, скрежетавшей зубами от досады на юного бога. Добился своего, она ведь так старалась его низвести, и явное презрение Диониса к Тесею утоляло мою боль, как бальзам, пролившийся на обожженную кожу. Я сделала глупость, положившись на героя, человека, способного любить лишь громкое эхо собственного имени, звучащее в веках. Чуть не погибла из-за этого. Могла бы умереть, иссохнув, прямо здесь, на берегу. Или выплакала бы море одиноких слез. А потом, после того, как вороны выклюют мне глаза, вечно бродила бы, завывая, слепым духом на мрачных болотах у берегов Стикса. Но явился смеющийся бог и пролил свет на мою историю. Этот эссей, в конце концов, останется ни с чем, кроме разве что зыбкой призрачной ткани истории, облегшись в которую, он сможет выглядеть наилучшим образом, чтобы слушатели у костра или на перу ахали, дивясь его отваге и дерзости. Но свет их огня не согреет, не утешит его в сумрачном тумане, где Тесей к тому времени будет обитать. Его бесплотному духу придется довольствоваться скудными крохами радости, прислушиваясь к шепотам о себе, витающим вокруг, как пепел, подхваченный вялым ветерком. А я — его давняя жертва. Вернее, теперь уже одни голые кости, выбеленные раскаленным солнцем, как он считал. Вспомнилось ему хоть раз, когда он рассказывал, как разможжил Минотавру череп своей железной палицей и кости раздробил ударами могучих кулаков. Мелькнула у него мысль обо мне, о красной веревке, что я повязала ему на запястье, о страшном оружии, которое я спрятала в лабиринте для него, чтобы было чем измолотить моего брата в кровавую кашу с осколками хрящей, а потом размазать его, еще дымящуюся плоть, по критским пескам, сверкающим под луной, об обещаниях, страстных и искренних, которые слетали с моих уст, сближавшихся с его устами. «Я не похож на других богов», — сказал Дионис. Но и на других мужчин он тоже был не похож. Я крепче сжала его руку в своей. Он снова вернулся. И я, пожалуй, уже готова была поверить, что он и правда останется.